6 июня в гостинице 25 апреля Пхеньяне состоялся банкет в честь участников торжеств в честь 70-летия со дня основания Детского союза Кореи, которые в дни торжеств отмечают свой день рождения. Их поздравили соответствующие работники.